Глава восьмая. Когда-нибудь я повстречаю человека, на чью долю никогда не выпадали испытания. Я спрошу у него: «А что ты вообще тут делаешь?» Предполагается, что мне нужно некоторое время полежать в больнице, подлечиться. Слишком долго. Я закрываю глаза, реальность меняется. Открываю глаза в полете. Шимода в этот раз мой ведомый. Он летит чуть поодаль левее меня. Здешнее время течет как-то иначе, подумал я. Недостаточно быстро, сказал Дон. Время? Исцеление. Да, не быстро. Я поднял флита чуть повыше и облетел по кругу живописный холм. А здесь у меня все хорошо, Дон. Здесь я исцелен мгновенно. Но часть меня остается на земле, в больнице. Можешь ли ты найти меня там и исцелить, снова поставить на ноги? Он немного помолчал. Полагаю, ты знаешь, чего хотели люди, когда я был спасителем? Еще бы. Ну, конечно, знаю. Исцели меня, накорми меня, дай мне денег. Прости. Нет ответа. Я повернул туда, откуда мы прилетели, на Синакос. «А может быть, ты преподашь мне интенсивный курс целительства? Никогда не просил тебя об уроках, но лечиться моим способом – это так медленно». «Твой способ – это именно то, чего ты хочешь». Он подлетел чуть ближе, и мы полетели плотным строем. «Хочешь ли ты, чтобы я это сделал за тебя? Хочешь, чтобы я исцелил тебя на земле мгновенно, и тебе даже ничему не нужно учиться? Позволишь мне это сделать?» Вот так все просто. Нужно только позволить ему это сделать. Кто-то спросит: «Как вам удалось оправиться после крушения? Вы полностью выздоровели. Мгновенно». А я отвечу: «Не знаю. Меня исцелил Спаситель». «Хм, нет», — ответил я. «Просто намекни, как сделать это побыстрее, но я хочу исцелиться сам». «А если я тебе подскажу, тогда исцеление будет делом твоих рук или моих?» «Сейчас исцеление тебе не нужно, это знание тебе потребуется, когда ты вернешься на землю». «Неужели ты действительно должен ждать Спасителя, который тебя вылечит, вместо того, чтобы прислушаться к собственному пониманию?» «Собственного понимания тебе недостаточно?» «Нет уж», — сказал я. «Я все сделаю сам. Благодарю». «Я знаю, как это делается. Мне только нужна практика». «Тебе нужна практика», — сказал он. Я бросил на него хмурый взгляд через несколько ярдов, разделявших наши кабины. Он невинно улыбался. «Что-то он знает об исцелении, чего не знаю я». «А что я знаю о полете такого, — подумалось мне, — чего не знают люди, не являющиеся летчиками? Возможно, и здесь то же самое. Я знаю, что существуют законы аэродинамики, работающие в пространстве времени. Самолеты летают, используя эти законы. Разберись, как функционирует самолет, как работают элементы управления, выучи несколько простых правил, и тогда управлять самолетом легко. Я знаю о существовании законов духа. Они работают вне пространства времени. Я подчиняюсь этим законам в качестве духа, в том числе и тогда, когда верю в тело. Нужно разобраться, как работает дух, несколько простых правил, и тогда жить совершенной духовной жизнью совсем легко. Провода прямо по курсу, сказал ведомый. «Зачем им тут провода? В мире духа провода не нужны, и в телефонах нет необходимости». «Роджер!» На языке летчиков «Роджер» означает «понял». «Провода», сказал я. «Попрактикуюсь, как летать сквозь них. Они здесь не проблема». Через несколько секунд наши аэропланы встретились с проводами и прошли сквозь них. Ничего не случилось. «Все отлично», — подумал я, — «здесь катастроф не бывает». А что мне нужно на земле для мгновенного исцеления? Практика.